Добровольцы. То есть в лабиринт хотят и сами попасть. Удивился я. От слова «лабиринт» отдавало какой-то гнилью, поэтому я не думал, что есть добровольцы. Конечно, сказал Арчи, хватает тех, кто хочет возвыситься. Последнее слово прозвучало, как оскорбление. Что плохого в возвышении? Ты, не понимаешь, тяжко вздохнул Карл. В прошлый раз цер заставил идти всех. В нашей группе тогда было 30 человек, осталось 15. Половина прошла дальше. Половина погибла, сказал Арчи, роняя на меня погребальную плиту. И это нормально. Всех посылаются на смерть. Тебе уже сказали, новичок, холодно ответил Арчи, ты многого не понимаешь, но считаешь себя крутым, думаешь, что у тебя есть право идти против всех. Арчи, не вини его, покачал головой Карл, но доля правды есть. Ты, Эрик, не знаешь, что тут к чему. Дело в том, с каким-то злорадством произнес старший, что много рабов страха никому не нужно. Ты и сам видел, что не всегда есть работа. Поэтому когда часть умирает, то остальные облегченно выдыхают. Это значит, что следующий месяц они смогут нормально питаться. Но сколько же сюда народу приходит и сколько гибнет, если все так? Я пребывал в легком шоке, совсем иначе взглянув на то, что здесь творится. Как я сказал ранее, не всегда отправляют всех, ответил Карл, цер сам регулирует. Я здесь достаточно живу, чтобы заметить тенденции. Когда людей много, он отправляет всех. Когда мало, только новички и добровольцы. Есть мнение, что проще возвыситься, когда меньше народу. Паршиво то, что цер и просто так отправить может. Например, тот отряд, который его раздражает. Понимаешь, то есть, наш отряд. Понял я, к чему все идет. Да, мы в прошлый раз потеряли много людей и если бы не Икар, то... А он тут при чем? Скажем так, я неплохо с ним общаюсь, уклончиво ответил Арчи, и попросил привести мне новичков. Чем меньше людей, тем меньше шансов получить работу. Понятно, почему это важно. Если нас всех снова загонит в лабиринт, прошептал Карл, то многие снова погибнут, нас останется мало и отряд на этом прекратит существование. Выжившим придется разойтись по другим отрядам и ничего хорошего их там ждать не будет. Отказаться нельзя. Нет, если будет нужно, тебя силой в лабиринт закинут, ответил мрачно Арчи. Хм, а если пройти лабиринт, то что? Ты не понимаешь, что это такое, парень, прошептал Карл. Но если повезет, если хватит силы, чтобы возвыситься, то станешь рабом злости. Скажи, ты хочешь этого? Оно тебе надо. Не знаю, честно ответил я. Вот и лично мне не хочется иметь ничего общего с этими ублюдками. Прозвучало это как угодно, но уж точно не гордо. Глава 24. Подготовка. Разговор с Карлом и старшим оставил после себя мерзкое послевкусие. Вроде понятно, что они хотели сказать. Что мой бунт навлечет на всех беду, погибнут люди. Допустим, это действительно так. Но я отказываюсь признавать вину за собой. Если цер засовывает всех в лабиринт, то это он ответственен за гибель. Или кто-то другой, кто создал это место и кто стоит за цером. Когда подумал об этом, мой взгляд направился в сторону города. Я его даже не видел, но это место уже казалось мне зловещим. Город, где, как говорят люди, жизнь в разы лучше, чем здесь. Город, что живет за счет его окраин. В чем смысл происходящего? Почему здесь все так, как есть? Я не поленился и расспросил на следующий день Майки и Карла. Они пусть и не с энтузиазмом, но рассказали те детали, которых не хватало, чтобы сложить общую картину. Поселений вокруг города, десятки, говорил Карл, в каждом живет от сотни человек. Есть и такие, где по 1000. Они торгуют с городом, обычно меняют еду на что-то ценное. Жизнь в свободных, при этих словах он откровенно усмехнулся, не особо лучше, чем здесь, а может и хуже. Тяжелая работа, тяжелые условия и постоянные опасности. Но как эти поселения не вымирают, если детей постоянно забирают? Так не всех, удивился тогда Карл, для него это были очевидные вещи, забирают лишних. Как дети могут быть лишними? Моему возмущению не было предела. Так я же говорю, в пустошах легко умереть. Если родители не могут защитить и прокормить детей, то отдать их рейдерам, меньшее из зол. Отдают только мальчиков. Не только, тут голос Карла сделался еще мрачнее, девочек тоже забирают. Но их участь, в чем-то хуже. В чем? Девочек забирают в бордели, обычно. Тех, кто пострашнее и крепче, к рабам страха отводит. У нас в отряде имелось две девушки. Ничем не примечательные, они вели себя тихо, и я никогда особо не обращал на них внимания. Даже имен не знал. Грустно, но Карл прав. Симпатичными этих девушек не назвать. Лысые, жилистые, с грубыми руками, плохо пахнущие, как и все мы тут. Кроме борделей, если девушка хороша, то ее могут взять в наложницы боевые касты или забрать торговцы, чтобы детей рожала. Продолжил Карл, как по мне, это одно и то же. Рожать детей и бордель это одно и то же. Подивился я, а какая разница, трахает тебя десяток человек каждую неделю или один и тот же, если и там, обращаются одинаково плохо. Впрочем, не мне судить. После этих слов я надолго замолчал. Трудно было переварить зашкаливающий уровень варварства. И что, нет шансов вернуться к своим? Спросил я, собравшись. Есть. Кто-то возвращается, если есть куда. Но если ты даже из рабов страха выбраться не смог, то шансов мало. Почему тогда так мало стремятся попасть в рабы злости? Потому что это тяжело. Раздраженно бросил Карл, и мало кто хочет окунуться в агрессию. Ты поймешь меня, когда сам окажешься в лабиринте. Это тот шрам на душе, который изменит тебя навсегда. Карл говорил так, будто лабиринт – это подземное царство, загробный мир, чертоги ада. Да и остальные люди при упоминании лабиринта сжимались, отворачивались, глаза отводили и молчали. Майки подтвердил рассказанное, касательно поселений. Их вокруг города десятки. В принципе, любой мог организовать свое поселение. Для этого всего лишь надо обеспечить защиту от бури, злобы, чудовищ, вражеских рейдеров и прочих опасностей в пустоши. Дальше я и сам догадался, что для этого нужны большие вложения, а значит надо как-то зарабатывать, то есть делать что-то полезное для города и соседей. Получается, что хоть возможность отделиться от городских была, но эта задача титанически сложная. Кто-то регулярно пытался, но при этом почти каждый год как минимум одно поселение вымирало. В основном новички, как я понял, те, кто уходили дальше в пустоши, в поисках лучшей жизни. Парень как раз был из такого поселения, его 2 года назад создали. Несколько семей объединилось и ушли, им удалось закрепиться, но орда монстров поставила точку в их истории. Майки выжил чудом и его забрали рейдеры, так он оказался здесь. Его рука выздоровела на 5-й день и он вернулся к работам, хотя полноценно трудиться пока не мог. Самое ужасное было то, что Рик продолжил издеваться. Он специально искал возможность, чтобы попасть на контроль именно нашего отряда. Приводил с собой друзей, с которыми они и издевались уже над всеми в группе. Им это нравилось гораздо больше. Я как был упрямым, так и оставался. Почти каждый день для меня заканчивался побоями. Остальных так сильно не били, потому что чревато. А я. После недели отдыха система опять активировала режим самоисцеления, направляя уже не единицу энергии, а 2 с копейками, а потом и все 3. Уровня в 3 стандарта я достиг на 5-й день. На этот же день выпал выходной, мы оказались без работы и снова отдыхали, чему я радовался. До лабиринта 17 дней, мой источник равен 3, и это внушало надежду. Если до этого источник выглядел, как блеклые искры, то сейчас он пылал гораздо ярче. Уже не искры, а постепенно зарождающийся комок. Если так и дальше пойдет, то за неделю я достигну 5 стандартов. Рик как обычно попытался меня толкнуть, но я напрягся и удержался. Парень хмыкнул, но вместо вспышки агрессии, ответил спокойно. А ты крепкий, да, это хорошо. Ты же уже в курсе, что до лабиринта осталось 10 дней. Ага, в курсе. Эй, народ, а вы знаете, что участвовать будут все? Группа остановилась, глядя на довольного Рика. Среди людей пополз страх и обреченность. Я тоже записался, перевел Рик взгляд на меня. «Буду с вами участвовать. Ты же рад, новичок!» Потыкал он меня пальцем в грудь. «Чего встали? А ну работать, трусливые ублюдки!» 10 дней. И там участвуют не только рабы страха. Если Рик думает, что напугал меня, то он сильно ошибается. Вчера мой источник достиг 4,9 стандарта. Сегодня я планировал добраться до 5 и перейти к следующей части обучения. Так оно и случилось. Когда уже возвращались, я получил ряд новых сообщений. Задание выполнено. Анализ дальнейших шагов. Доступен архетип воина. Доступен архетип защитника. Доступна форма разрушения злобы и очищения пространства. Сформирована ветка навыков. Каждое сообщение оказалось интересным, но начал я с последнего. Глянул, что за навыки такие. Уровень источника. 5. Чувствительность. 1 уровень. Контроль энергии. 1 уровень. Управление злобой. 0 уровень. Эмпатия. 0 уровень. Самоисцеление. 1 уровень. А как? Чувствительность. Это то, что я тренировал первым делом. Способность ощущать энергию, злобу и эмоции. Контроль, тут очевидно, то манипуляции энергией. Управление злобой, что-то новенькое, но нетрудно догадаться, в чем смысл. Эмпатия, значит она у меня все же есть, но слабо развита, поэтому я лишь изредка чувствую эмоции людей. Самоисцеление, наверняка заслуга работы системы, когда она меня восстанавливала, поэтому и стоит приписка, что навык пассивный. С этим разобрались, что за архетипы. Архетип воина. Доступна форма насыщения. Насыщение. Концентрация энергии в определенной части тела для усиления удара. Базовый универсальный навык, необходимый в любых боевых архетипах. Чтобы открыть следующие формы, доведи навык насыщения до 5 уровня. Насыщение. Уровень нулевой. Интригующе, конечно, но не то, чтобы я впечатлен. Во-первых, это не какое-то мощное заклинание, что способно решить мои проблемы прямо сейчас. Во-вторых, я не любитель драться, это претит мне. С чем еще предстоит разбираться, потому что я могу не любить драться, но в этом мире, как показала практика, лучше уметь постоять за себя. Архетип защитника. Доступ по форме укрепления кожи. Укрепление кожи. Повышение защитных свойств кожи. Для открытия следующих форм доведи навык укрепления кожи до 5 уровня. Укрепление кожи. 0 уровень. Неожиданно система разразилась и другими сообщениями. Анализ ситуации. Анализ контекста. Анализ эмоционального состояния. Анализ вероятностей. Сформировано 3 задания. Задание 1. Развить навык насыщения до 5 уровня. Задание 2. Развить навык укрепления кожи до 5 уровня. Задание 3. Развить навык разрушения злобы до 5 уровня. Сформирован квест. Пройти лабиринт. Помощь выжить членам отряда. Награда. Внутренняя уверенность. Штраф за провал. Резкое повышение шанса потерять себя. У меня аж рот открылся, когда я это прочитал. Что за дела? Что за подстава от системы? На чьей она вообще стороне? И слово какое-то дурацкое. Что за квест? Это что-то из тех древних фантастических книг, что у нас были дома, или древних игр. Родители рассказывали, что в виртуальности целые миры создавали. Мне потребовалось время, чтобы разобраться в повешенном на меня грузе и том, как он пересекается с моими мыслями. Первое возмущение, что меня заставляют делать что-то нереальное, ушло, а потом раскрылось понимание, что квест – отражение моих внутренних, пусть и скрытых от себя же, мыслей и желаний. Я и сам хотел помочь людям, просто не знал, как. Чувство стыда и вины, что из-за меня их жизнь не улучшилась, а только ухудшалась с каждым днем. Если кто-то из них погибнет по моей вине, это и правда расшатает меня еще больше. Как бы тут не свихнуться от чувства вины. Поэтому стоит признаться себе прямо сейчас, что я хочу помочь, что это для меня важно. И не только для того, чтобы избежать вины, но и просто, потому что это правильно. Никто здесь не помогает друг другу, но это не значит, что так и надо. Тем более не значит, что и я должен становиться таким же. Разобравшись с этим вопросом и приняв задание, мне даже как-то полегчало внутри. Буду делать то, что могу, а там посмотрим, как сложится история. Только много ли я могу? Для этого я обратился к навыкам. Оказалось, что система все же помогала их изучить. Давала подсказки, направляла, пусть и скупо. Остатки вечера я потратил на то, чтобы понять, что же это за навыки, как их применять и какие перспективы открывает. Для начала собственное усиление, насыщение частей тела и укрепление кожи. Я быстро понял, что это схожие по сути навыки. Надо взять энергию из источника, направить в нужное место и... Все. Технически ничего сложного, а на деле. Я сразу же столкнулся с проблемой, что энергия не особо-то хочет меня слушаться и выходить из источника. Спустя час мучений что-то получилось, я направил одну искру в руку и смог довести ее до плеча. Но что толку? Плечо, такое ощущение, Нагрелась и непонятно, плохо это или хорошо. Система молчала, не предупреждая об опасности. Доведя искру до кулака, я ровным счетом не заметил каких-либо эффектов. Зато почувствовал, как на лбу выступила испарина, а сердце забилось чаще. Простая процедура отняла до неприятного много сил. Как намекала система, мне надо научиться направлять энергию в мышцы и конечности, научиться там ее удерживать и делать это более точечно, чем мои жалкие первые попытки. Аналогично с укреплением кожи. Надо распределить энергию по всей коже. Но это сколько же надо энергии? Явно в разы больше, чем у меня есть сейчас. Я не забросил попытки, изучая то, как тело будет реагировать. Энергия постепенно рассеивалась от моих манипуляций и вскоре источник иссяк. Еще одна слабость, об которую я споткнулся. Как силы кончились, изучил третью форму разрушения злобы, и вот тут все интереснее оказалось. Суть в том, чтобы притягивать злобу к себе и с помощью источника разрушать ее. Энергия у меня сейчас на нуле, да и сам источник маленький, поэтому многое я сделать не смогу, но какая перспектива. Если развить этот навык, то я смогу помочь людям, разрушить их апатию, упадок сил, дать возможность свободно дышать. С этой мыслью я и уснул, довольно улыбаясь. У меня был план действий, что придавало мне сил. Пара дней ушла на то, чтобы разобраться, как устроена система и какой путь развития она мне предлагает. Уровень навыка отражал, насколько хорошо я владею этим умением. Так, например, чувствительность удалось поднять до второго уровня, просто наблюдая за окружающим миром. Я старался выделять как можно больше эмоций и оттенков насыщенности злобы, отчего прогресс заполнился довольно быстро. Но дальше, ступор. Это было самое легко развиваемое умение, потому что оно требовало от меня лишь наблюдательности. Я мог заниматься этим в течение дня, совмещая с другими делами. Но все равно, после второго уровня случился затык и прогресс, хоть и рос, но очень медленно. Тут-то и вскрылось, что навыки понятия многомерные, от одного лишь факта применения они не растут. Каждый следующий уровень – это какой-то новый освоенный аспект. Система дала подсказку. Чтобы получить третий уровень, надо развивать дальность чувствительности. Сейчас я видел эмоции и энергию в радиусе двух шагов, не больше. Почему так и почему не вижу дальше, не знаю. Что не мешало мне вглядываться вдаль и пытаться рассмотреть детали за пределами 2 метра, отчего тоже усталость накапливалась, отдельный ее вид, с чем я столкнулся к концу второго дня. Меня просто начало тошнить, когда я пытался разглядеть хоть что-то в энергетическом спектре, поэтому пришлось отложить этот вид тренировок. Но с другими навыками было не легче. Контроль был универсальным навыком. Любая манипуляция с энергией – это как раз контроль. Чувствительность тоже универсальное умение. Если ты не чувствуешь энергию внутри себя или в окружающем мире, то как сможешь ею управлять? Никак. Второй уровень контроля я получил за 1.5 дня, просто тихо развивая те формы, что мне показали. Черпал энергию из источника и либо в мышцы ее направлял, либо пытался усилить кожу, но последнее было в разы сложнее и бессмысленнее конкретно сейчас. Это если сравнивать с насыщением. Источников 5 стандартам хватало, чтобы немного поднять мою выносливость и силу. Я не стал великим силачом, но внезапно, наши работы перестали быть таким уж изматывающими. Возможно, это еще связано с тем, что я адаптировался к нагрузкам, но какое-то усиление энергия точно давала, чем я и пользовался, выкладываясь еще больше, чем раньше. Я и до этого старался больше остальных работать, чтобы увеличить шансы на бонус. А сейчас так и вовсе, люди стали на меня коситься с подозрением, а кто-то даже и злостью. Там, где остальные члены отряда плелись с теми же самыми ведрами, нагруженными землей или камнями, я шел быстрым шагом, обгоняя их. Они делали 1 ходку, я 2. И это несмотря на давление Рика, когда он находился рядом. Кажется, своим упрямством я поставил в ступор этого злобного парня. Он мешал, толкал меня, ставил подножки, бил, оскорблял, кричал, а я игнорировал его, отрешенно наблюдая за тем, как злоба переливается по всему его телу. Принцип, что предлагала система, прост, как 2 пальца. Есть навыки, есть формы, есть архетипы. Архетип, как я понял, это направление, включающее в себя несколько форм. Форма – это какая-то магическая практика. У нее тоже есть свои уровни, которые можно и нужно развивать, углубляясь в тонкости. За два дня единственное, что я смог прокачать, это насыщение. Дальше включился ступор и было непонятно, с чем это связано. Подсказку дала система, намекнув, что дело в тонкостях. Чтобы получить следующий уровень чувствительности, надо было тренировать дальность. Но ведь наверняка есть и другие аспекты, кроме дальности. Система не выдавала весь список, но поощряла и подтверждала, если я сам до чего-то доходил. Такой подход к обучению подтолкнул меня наброситься на известные формы и попытаться разложить их на составляющие, с точки зрения аспектов. Можно тренировать одну дальность, но эффективнее одновременно с ней пытаться выделить как можно больше оттенков, например. А когда работаешь с источником, то можно точечно черпать энергию, тренировать удержание, более эффективно насыщать мышцы и так далее. Вариантов много, я постоянно думал, какие еще аспекты скрываются в форме и как их включить в общий план тренировок. Отдельно спасало самоисцеление. Навык не рос, потому что за него отвечала система, все так же пассивно восстанавливая меня по ночам. В связи с выросшей энергетической нагрузкой и разнообразием практики, я хоть и отрубался ночью, как убитый, зато смог за эти два дня поднять источник до 6 стандартов. И да, под конец второго дня я сделал прорыв в разрушении злобы. Специально не тратил энергию, когда мы возвращались и стоило всем развлечься, как я потянул злобу из майки прямо в себя. Кощунство, нарушение всех мыслимых и немыслимых правил Эдема. Мой отец бы наверняка схватился голову и выдрал себе волосы, узнай, что я делаю. Но его тут нет, а именно так учит интерфейс от мамы, поэтому риск, как мне кажется, оправдан. У меня получилось впитать где-то треть того, что собрал майки. После чего я стал методично разрушать эту злобу. Далось это очень тяжело. Я взмок, едва сдерживал тяжелое дыхание, а сердце, казалось, кричало на всю кольцевую, что тут занимаются секретными практиками. Запоздало пришла мысль, что можно вытянуть злобу и слить в золотые монеты, но это решит проблему единоразово и повысит мои шансы спалиться. Не так уж здесь много мест, где можно уединиться. В дни без работы еще ладно, но в рабочие, точно нет. Наградой мне стала бодрость майки на следующий день. Злоба снова наполнила его, лишая части сил, но парень отчетливо посвежел. Синяки под глазами уменьшилось, кожа перестала быть такой бледной. Ночь с меньшим уровнем злобы позволила ему нормально выспаться. Неожиданно для себя я почувствовал впервые за очень долгое время что-то теплое. Я реально смог помочь кому-то, пусть на ничтожную каплю, но сделать мир лучше. И я не я, если остановлюсь на этом. Глава 25. Холодная злость. Почему ты всегда поднимаешься? Заорал Рик, наклоняясь надо мной. Я валялся, уперев руки в бетон и пытаясь встать. Очередной день на складах, короткий перерыв в темной норе, чтобы не мешать остальным рабочим и Рик, который пришел специально за тем, чтобы поиздеваться. Собрав силы и с легким усилием воли послав по искре в каждую руку, я выпрямился и поднялся, с вызовом смотря на него. Он замахнулся, занес свою давно проржавевшую металлическую руку, но я не дрогнул, не моргнул, и он остановился, смотря на меня с удивлением. «Почему ты меня не боишься?» Голос звучал, как у младенца, который столкнулся со странным, непознаваемым феноменом, не в силах понять его. Настолько искренне, настолько невинно и по-детски, что не верилось, будто этот голос принадлежит малолетнему садисту. «Потому что ты, никто», — ответил я, давно устав сдерживать в себе гнев. «Ты считаешь себя крутым и сильным, но ты, никто». Я шагнул ему навстречу, и Рик отшатнулся, с неверием таращись на меня. В его картине мира было невозможным, чтобы раб страха говорил такие слова рабу злости. «Никто тебя не уважает. Боятся немного, как бешеную собаку, но не уважают. Потому что ты», — указал я на него пальцем, — «падаль, то худшее, что есть в человеке». Рик замотал головой так отчаянно, будто желал расслышать эти слова, выкинуть их из головы, чтобы вернуться в привычный мир. А я просто стоял и смотрел на него, с тем максимальным безразличием, что мне было доступно. Когда парень пришел в себя, последовала ожидаемая расплата. Он попытался ударить, но я отшагнул назад, и его кулак пронесся мимо. От этого парня занесло, и он упал. Повисла гнетущая тишина. Впервые за все время упал не я, а Рик. Это нельзя назвать агрессией с моей стороны, потому что я даже не коснулся его. Почему-то мне казалось, что он должен вскочить быстро, наброситься на меня, избить, как-то отомстить за унижение. То, что он сочтет это унизительным, я не сомневался, но Рик разрушил это ожидание. Вместо этого он замер на полу, полежал так пару секунд, уперся руками, как я только что делал, и поднялся, медленно. В его взгляде я увидел приговор. Он не кричал, не угрожал и даже не попытался ударить. Вместо этого Рик ушел, что напугало меня больше, чем все остальное. Если человек не управляет своими эмоциями, то они управляют им. Это страшно, опасно, но прогнозируемо. Если Рик смог в такой ситуации удержать себя, то он гораздо сильнее внутренне, чем я думал. Не просто тупое злобное животное, а практик, что стремится к возвышению. И кто знает, к чему это приведет. Старший поймал мой взгляд. Он смотрел напряженно, со скрытым страхом, словно предупреждая, чтобы я теперь был аккуратнее в десяток раз. Ты понял, что произошло? Поймал меня Арчи на пути обратно. Ты про Рика? Глянул я на него. Да, он сдержался. А ты понимаешь, что это значит? В голосе, как отдаленное эхо, скрывалась тревога. Что он опаснее, чем есть? Ты опять не понимаешь, зажмурился Арчи, словно хотел скрыться от всех неприятностей разом. Рабы страха – это учебные пособия для рабов злости. Те, на кого безнаказанно можно выплескивать агрессию и учиться ее контролировать. Ну почти безнаказанно. Но даже за убийство наказание всего лишь штраф. Что ты хочешь мне сказать? Уставил я на старшего, не понимая его опасений. То, что Рик опасен, я давно понял, как и все его друзья. Ох, сколько ударов, толчков и оскорблений досталось всей группе в последние дни. Они и злиться перестали, настолько люди измотаны. Чем лучше он сдерживается, тем больше злости копит. Это самый опасный момент в жизни раба страха. Потому что чем больше агрессии, тем больше шансов натворить дел, когда сорвется раб злости. А он обязательно сорвется. Мне ждать его очередного психа? Это в лучшем случае. В худшем. Он обещал пойти в лабиринт. Там он тебя убьет. Вот так просто. Так просто, кивнул старший. В лабиринте одно правило, надо выжить любой ценой. Других правил нет. И я тоже могу делать, что угодно. Можешь. Убей Рика, если справишься, если хватит духу и ты готов пойти на этот шаг, серьезно заявил Арчи. Я задумался над его словами. Убить. О, да, врать не буду, я много раз представлял, как отомщу ему. Но готов ли я убить его? Нет. Каждый раз, когда я погружался в пучины ненависти к Рику, в голове звучали слова родителей. Убийство, тяжкий грех, сын, говорил отец, если чистый маг убивает, он теряет силу. Да, после убийства нет пути обратно. Человек уже не будет никогда прежним, соглашалась с ним мать. Если даже темный маг говорила, что убийство это что-то плохое, необратимое. Не в том плане, что смерть нельзя отменить, а в том плане, что она меняет убийцу. Готов ли я через это пройти? Однозначно нет. Избить Рика, да. Хватило бы сил, а убить, это как-то слишком. Может, по тем же причинам отец не бросился на помощь матери. Он не мог убить. Я вспомнил весь наш путь. Отец сражался, дрался с чудовищами, отгонял мутантов, справлялся с бандитами, но никогда и никого не убивал. В отличие от матери, что без сомнений бросилась в бой. Это было ее первое убийство или нет? Неприятная мысль, очень неприятная. Я никогда не думал о маме в таком ключе. Может ли быть такое, что если она убивала, то и я, ее сын, если меня поставить в безвыходную ситуацию, убью и отберу чужую жизнь. Надеюсь, судьба будет добра и не даст мне таких испытаний. Арчи, не дождавшись от меня никаких слов и видя, что я ушел в себя, раздраженно махнул рукой и ушел по делам. Когда отряд отправлялся на отдых, он шел договариваться на завтрашнюю работу. Старший вернулся ни с чем. По одному его виду я понял, что работы не будет, может и к лучшему. Посвящу день тренировке разрушения злобы. Мои выводы подтвердились утром. Никто группу будить не стал, Арчи решил промолчать о неудаче. Но можно ли ее так назвать? Еще неделю назад я думал, что работать надо всегда, иначе останешься без еды. Но пожив здесь, столкнувшись с трудностями, изменил мнение. Иногда отдых и голодовка лучше, чем очередная бессмысленная работа. К тому же, Рику будет сложнее достать меня, пока я здесь. За все время он ни разу не приходил в барак, поэтому тут я чувствовал себя немного защищенным. Возможно, предложи я Арчи отправиться драить кольцевую, он бы согласился. Но я предлагать не стал, как и другие люди не стали. Никто не хотел пахать за один паек. Я узнавал у старшего, что с балансом группы. На нас всех висел долг. Это еще одна из причин, почему нельзя взять и уйти. Если долг на группе большой, то это в принципе невозможно. Тебя сразу объявят преступником, стоит зайти за ту стену, через которую меня привел сюда Икар. Если на группе долг небольшой, то тебя могут отпустить. Так сказал Арчи, и неизвестно, правда это или нет. В любом случае, уходить я пока не собирался, хотя с каждым днем все больше думал, чтобы вернуться к старухе. Теперь можно попробовать заняться растениями, но, если я уйду, группу все равно отправят в лабиринт, где многие погибнут. Со мной у них больше шансов. И нет, я не зазнался, просто больше никого нет, кто не заражен апатией, страхом и не пропитан злобой. Надо было это срочно исправлять. Поэтому вместо отдыха меня ждал день труда. Я поглощал злобу и разрушал ее внутри себя. К концу дня поднял навык до 3-го уровня и результаты заметны невооруженным взглядом. За день я умудрился снизить общий фон апатии и сделать помещение в пару раз чище. Не в плане грязи, а в плане чистоты энергии. Люди и сами не заметили, как изменилась ситуация. Просто стало больше разговоров, мелькали улыбки и даже пара шуток, смех. Никогда такого не было, но стоило чуть разрушить злобы, как люди словно очнулись ото сна. Так может тогда проблема не в них, не сами они такие ленивые, давно сдавшиеся, ничего не желающие. Может дело в злобе. Интересно, как бы выглядел мир, не будь злобы вовсе. Я знаю живой пример, Эдем, но это маленький город в большом мире. Да и то, его история закончилась трагически. «Да отвали ты!» – заорала одна из двух девушек в нашем отряде. «Рот закрой и работай!» – рявкнул на нее напарник Рика. «Ты мне мешаешь, урод! Что ты сказала?» Схватил он ее за руку и дернул. Девушка до этого шла с двумя ведрами и от рывка споткнулась, упала под ноги парню. «Что происходит?» – подбежал старший. И в этот раз в нем страха было меньше. «Я не ощущал той поглощающей темноты, что видел до этого. И ты отвали!» «Девку свою успокой», – неуверенно ответил парень и шагнул в сторону, а потом и вовсе ушел к своим. Арчи помог девушке встать, но та отбросила ведра в сторону. Раздался гулкий звон, что в шахте звучал особо неприятно. «Я больше так не могу», – заявила она, – «я устала. Тут нечем дышать и эти уроды только мешают». «Тише», – шикнул на нее старший, – «проблем хочешь, а может и хочу». Раздраженно бросила она и уселась там, где и стояла, сложив руки на груди. Я смотрел на эту сцену и не знал, как реагировать. Когда брался очищать злобу, то хотел помочь, а сейчас, почему-то мне кажется, что я еще пожалею о своей помощи. Что тут происходит? Рик растолкал людей и навис над девушкой. Здесь находилась не вся наша группа. Остальные нагружали ведра или таскали груз. Я случайно наткнулся на эту сцену, направляясь с ведрами через шахту. Узкий туннель, по бокам опоры, запах сырой земли и затхлости, вот, что такое шахта. Утром в одной из них случился обвал и почти все группы призвали на расчистку. «Почему не работаешь?» Голос Рика стал требовательным. «Она упала и ударилась», поспешно ответил Арчи, «я разберусь». Его голос прозвучал тверже, чем когда-либо, что Рик, конечно же, заметил и прищурился. Он обвел взглядом тех, кто здесь находился. Еще несколько человек подошли, и если так и дальше стоять будем, то подойдут и другие. Мы все ходили через этот проход. 120 шагов в одну сторону, и столько же обратно, чтобы получить очередную порцию груза. «Вы что-то сегодня плохо работаете», – тихо заметил Рик. «Здесь, в темноте, где почти нет освещения, я видел лишь силуэты и то, как злоба скапливается в людях. Злоба и целый перечень эмоций. Если нам не мешать, то работали бы лучше», – раздраженно процедила девушка. Сегодня был тот редкий случай, когда она заговорила, но лучше бы молчала. Почему-то я чувствовал, что ситуация выходит из-под контроля и ничем хорошим это не кончится. «Да, твои парни постоянно лезут», – раздался голос у нее из-за спины. Высказался один из наших, который только что подошел. Рик находился один в окружении уже десятка человек. Его лицо не читалось, но на нем отсутствовала и капля неуверенности. Что изменилось? Почему люди подали голос? И почему меня это больше пугает, чем радует? Арчи, тихо прошептал Рик, поворачиваясь в сторону старшего, заткни их и заставь работать. Хорошо, так же тихо сказал он. Старший при этих словах сглотнул, что здесь, в мрачной тишине каменного тоннеля, прозвучало излишне громко. «Я не буду работать в таких условиях», — заявила девушка. У нее был звонкий голос, не подходящий к ее внешности, за которой давно не следили. «Что же?» — прошипел Рик, от которого разошлась волна довольства. «Значит, это бунт?» «Нет», — крикнул Арчи. «Дальше я не понял, что произошло. Нас был десяток, а Рик один. Он не был крупным парнем и набросься мы на него, то легко бы задавили. Так я думал, пока не оказался на полу, забыв, как дышать. Рик размазался тенью и нанес удар. Кулак врезался мне в грудь, я отлетел. Следующий удар отправил Арчи в другую сторону. Девушке достался удар ногой, отчего она вскрикнула и отлетела, затихнув. Остальным, кто стоял рядом, тоже досталось. Я не потерял сознание только потому, что стал крепче за последние дни. Сквозь боль направил все искры в место удара, чтобы приглушить ощущения. Всего за несколько секунд Рик раскидал всю группу. Люди валялись на камнях, стонали от боли и ничего не могли противопоставить одному рабу злости. «Хватайте их!» — крикнул Рик. «Я поговорю со старшим шахты, спрошу, куда этих залетных отправить. Если остальные возмутятся, их туда же, откуда ни возьмись, появились помощники Рика. Я и не заметил, как они окружили нас. Меня схватили, грубо потащили вглубь шахты. Остальных также подгоняли. Когда мы вышли в освещенную пещеру, нам навстречу как раз шел Майки, который не подозревал, что тут случилось. Майки, что в последние пару дней чувствовал себя гораздо лучше. Майки, который опустил ведра и шагнул к нам, желая что-то сказать. Ближе всех к нему оказался Рик, наглядно продемонстрировавший, как надо вести себя рабу злости. Жесткий удар и Майки отлетел назад, ударился затылком о камень и затих. Он живой, но потерял сознание. Нас стащили в кучу, без церемоний, толкая, пиная и отвешивая за трещины. Никто и не думал бунтовать, люди пребывали в шоке и ужасе. Рик куда-то ушел, вернулся минут через 10 и скомандовал увести нас. В итоге мы оказались в какой-то заброшенной шахте. Я по привычке считал шаги. 200 шагов, куда-то вниз. Здесь есть лужи, ноги хлюпают и вязнут в грязи. Сидеть здесь, уроды! Закричал на нас Рик. «Сегодня вы без работы, еще и штраф получите, за срыв в важном задании. Наслаждайтесь, может остальные смогут отработать вашу норму», смеется он, не веря в то, что у них получится. Нас составили в кромешной темноте. Я прижался к стене, сырой и холодный, но было наплевать. Грудь до сих пор отдавалась болью. Рик бил не чтобы унизить, а чтобы вывести из строя. Я до сих пор не мог поверить, что он двигался так быстро. «Все в порядке?» – спросил я в темноту. «Есть те, кто получил серьезные ранения?» «Арчи!» Никто мне не ответил. Люди затихли. Слышалось лишь тяжелое дыхание и всхлипывание. Плакала та самая девушка, которой досталась ногой по лицу. «Хотя бы жива!» «Я здесь!» – ответил старший. «Он оказался ближе, чем я думал. Вот это мы попали. Надо проверить всех, вдруг кому-то помощь нужна». «Так», – голос Арчи прозвучал чуть громче. «Каждый ощупайте себя, проверьте на раны, есть переломы, идет кровь, сколько нас здесь?»